Глава 12. Грозовой вечер. Алия вернулась на кухню. Разогрела последние два куска пирога и за чаем и едой быстро написала отчеты по последним допросам Радеи и мамы. Заверила их своей печатью, невиновные оба и южанин и отец. Написала короткое письмо мастеру Ньерсу, который с обеда ждал от нее весточки. А после допила чай и отправилась в отцовский кабинет. Пустая папка для новых допросов и отчетов нашлась на дне нижнего ящика стола, а дело Дьюта после долгих поисков почему-то на книжном шкафу, в коробке и в компании дел претендентов на должность помощников. Алия мельком посмотрела на все. Отец отобрал 5 очень похожих на Дьюта и друг на друга колдунов. Возраст, направление работы, пространство и или протоки, уровень силы, уровень владения базовыми заклятиями, умение укротить сложные и количество освоенных сложных заклятий – все совпадало. Или Дьют собирался уезжать, и отец подыскивал ему замену, или кто-то из замов собирался уезжать, и отец подыскивал замену помощнику, чтобы рекомендовать его на место зама. Капля крови в деле, к счастью, нашлась. Алия аккуратно сняла с нее слепок, заключив его в водяной клубок, и прислушалась к шепоту реки Черной. И она уверенно сообщила: Дьют жив и находится неподалеку. Скорее всего, дома. Но прежде надобно навестить мастера Ирина. Если он под проклятием, ему нужна помощь целителей. Алия быстро поднялась к себе и переоделась в дорогу. Открыла одну за другой сумки с запасами склянок, обдумала предстоящие дела и взяла самое необходимое. Доложила в папку чистых листов и прихватила несколько чернильниц. Поколебавшись, добавила к заклятиям несколько склянок с целебными зельями. Ну и вроде бы все. «Рискнешь?» Мама услышала ее шаги на лестнице и выглянула из гостиной. «Это правильно. Защитник помог мне, и он обязательно поможет тебе». Алия вспомнила историю знакомства родителей и кивнула, соглашаясь. Так в протоке после грозы всегда очень холодно, а вода поднимается выше обычного. То есть нужны теплые сапоги с пропиткой и пальто с той же пропиткой, ибо ни заклятия, ни артефакты там не работают. Зато всевозможные зелья вполне и довольно долго. Как и к счастью, сохраняются заготовки заклятий в склянках. «Удачи, дочка!» — тихо пожелала мама и храбро улыбнулась. «Боится так. Точно сама идет. За преступниками бегать не буду», — неубедительно пообещала Алия. «Если, конечно, Дьют не преступник». Раздался резкий, свистящий щелчок, и дом задрожал и завибрировал от удара молнии. А над крышей грохнуло особенно зло и показалось беспомощно. Нет, лучше не искушать судьбу. Алия надела перчатки, перекинула через плечо сумку и открыла протоку прямо в прихожей. И попросила: «Проведи меня, пожалуйста, к 3 и сразу на 2. Голубая искра промелькнула в воздухе и исчезла в протоке. Алия улыбнулась маме, поудобнее перехватила юбку и смело шагнула следом за искрой. В протоке тоже бушевала гроза. Бурлящие потоки воды поднимались до колен, скрывая опознавательные островки с метками. Небо затянули багровые тучи, и в их мрачном нутре непрерывно мелькали красные всполохи. Издалека сквозь толщу воды доносились глухие громовые раскаты, а вода все прибывала, прибывала и прибывала, поднимаясь все выше, выше и выше. Голубой огонек покружил рядом с Алией и метнулся вперед. От него по воде, как от луны, пролегла неподвижная тропа. И там, где находился островок с меткой, юркими рыбками вились серебристые искры, то ныряя под воду, то выпрыгивая и зависая в воздухе. «Спасибо», — шепнула Алия, повыше подняла тяжелую юбку и осторожно, рассчитывая каждый свой шаг, отправилась по тропе к трем перьям. Гостевой дом, трехэтажный, с двумя крыльями, длинными коридорами и доброй сотней спален, в грозовом сумраке казался маленьким и тесным. Он ежился под проливным дождем и сжимался от каждого удара грома. В коридорах погасли почти все светильники. На втором этаже робко мерцало всего 4 зеленоватых огонька. Древние дома окружала защита не только от призраков, но и от живых незваных гостей с колдовским даром. Обычно протокой не попасть ни в один дом орлиного приюта без приглашения хозяев. Однако главный защитник города явно и был тем самым хозяином, причем каждого дома. Он беспрепятственно проник в три пера сам и без труда провел за собой колдунью. Алья зажгла светильник и быстро отыскала комнату номер 8. Прислушалась, присмотрелась. Тихо и темно, ни шевеления, ни сопения, хотя до полуночи далеко, и всякий опытный сыскник воспользуется передышкой, чтобы как следует подумать и изучить полученные сведения. Хотя затяжные грозы действовали на людей странно и сонно. Она постучала в дверь и прислушалась. Снова постучала, громче и настойчивее. И снова позвала мастера Ирина по имени, снова постучала, и все безрезультатно. Зябкую тишину коридора тревожил лишь один звук — гром. Голубая искра снова озарила сумрак, нырнула в дверную щель и затаилась в ожидании. От порога по полу коридора потянулась знакомая лунная тропа. Алья подбросила светильник к потолку, сняла обычные перчатки, обтянула руки колдовскими и осторожно ощупала дверь. Изучающе прикоснулась к замку. Права Фана, слабенький мастер Ирин колдун. Защита на замок наложена, но так себе. Даже слабый северный колдун без проблем взломает. И раз защита есть, а дверь заперта изнутри, то закрывался сыскник сам. Алия достала из сумки нужную склянку с заготовкой, вылила на перчатку воду и тщательно растерла ее в ладонях. На водяных перчатках вспухли и зашевелили щупальца. Левую ладонь она прижала к замку, направила щупальца внутрь, а правую, на всякий случай, к дверной щели. Скрипнула, щелкнула, снова скрипнула, посыпалось что-то мелкое, снова щелкнула. И дверь распахнулась. Яркий голубой светильник под потолком, открытое настежь окно и вздувающийся пузырем шторы, залитый водой подоконник и лужи на полу, ледяная сырость и гуляющий по комнате сквозняк, пустая вешалка, а рядом с ней на полу перевернутые ботинки, разбросанные по полу бумаги, шелестящие на сквозняке, распахнутые шкафы, бельевой и книжный, сдвинутая ширма, а за ширмой, на покрывале, скрючившись и дрожа от холода, спал мастер Ирен. Точно такой же, как отец, как мастер Гьят, как Фана, исхудавший, постаревший, проклятый. И если бы не мастер Ньерс, предупредивший и напомнивший о защитнике, Алья наверняка сейчас тоже спала бы дома. На мгновение ей стало страшно. Липкий холодок пробежал по позвоночнику и колючими лапами вцепился в плечи, заставляя сжаться, съежиться, но лишь на мгновение. Скрипнул качнувшийся светильник, и по комнате загуляли тени. По стенам заскользили голубые полосы. Алья резко выдохнула, сбрасывая оцепенение, и сосредоточилась. Преступник явно забрал пальто с вещдоками и уничтожил бумаги. А как насчет блокнота, в который сыскник записал все свои наблюдения и выводы? Ручьи искали блокнот долго, но тщетно. Скорее всего, мастер Ирин не успел вытащить записную книжку из кармана пальто. Зато в изголовье кровати под подушкой и матрасом нашлось несколько вырванных из блокнота, свернутых мелкие трубочки и смятых листов. Сыскник знал, что за ним вскоре придут, и на всякий случай оставил подсказки тем, кто его найдет. Алья встала под светильником и развернула первый лист. План гробниц с характерными крестиками там, где она видела искры. Второй лист. Короткие записи по опросу мастера Жьюса. И ниже вывод. Очень много знает, быстро уберут. Так и вышло. Третий лист. История фонтана, которую мастеру Ирину явно поведал кто-то из местных. И ниже приписка. Одушевленная штука. С призраком-колдуном. Опасная. Не трогать. И четвертый лист. Список всех ведомственных колдунов приюта. С выводом. Д. Обошел правду. Найти и проверить. Д. Это точно Дьют. Но как он мог обойти заклятие правды? Это невозможно. Вернее, есть один дикий древний способ. Когда из кожи сильного мертвого колдуна, а лучше нескольких, создается артефакт и вживляется под кожу живого. И смерть перекрывает жизнь. И заклятие не слышит живого, чувствуя только мертвеца. А мертвые не говорят. И, само собой, не лгут. Но Алии почему-то не верилось, что Дьют мог на такое пойти. Да, отец не работал с неблагонадежными. И, конечно, их подвал обворовал. Тоже не Дьют. Он же знал, где хранится его дело с каплей крови. И имел возможность прихватить его с собой. Или подменить свою кровь чужой, что нетрудно проверить в ближайшее же время. Алия закрыла ставни, окно и штору. Разбросала по комнате несколько клубков с прогревающими заклятиями. Подняла опрокинутый стул, нашла в ковре из бумаг чистый лист, села за стол и написала деду короткое письмо. Кажется, изучая материалы дела, все сыскники, включая Алию, дружно упустили важную деталь. Ответ прилетел быстро. Алия едва успела укутать спящего мастера Ирина в теплый колдовской мешок. По столу расползлась лужа с запиской. И Алия прочитала. Дьют не проходил проверку на правде. Он всех проверил, подписал опрос, а вот сам не прошел. Его имени в списке опрошенных нет, хотя по закону Дьюта должен был опросить любой другой колдун из непричастных и внести его имя в общий список, заверив своей подписью. Алия досадливо покраснела и тихо ругнулась. Точно, никто этого не заметил. И если в отношении других колдунов можно предположить воздействие, то в ее случае это непростительная оплошность. В луже всплыла вторая записка с утешающим. «Не казни себя, Алиюша. Ты вообще-то только что приехала, и у тебя отец, как ты полагала, умирал. Кто-то же заметил, да? Так и должно быть. Большие дела в одиночку не делаются». А следом всплыла третья записка. «Я изучил следы из дома нашей рассказчицы Фана. Действительно, будто четверка работала. Но почти уверен, что это Сьюрс, потому что твой отец — честный человек и в отключке. Гьят тоже. И Дьют не при делах. Он делал основу для всех заклятий. Создавал склянки и разливал по ним колдовскую воду. Я просеял вторичный осадок. Его следы самые простые. Обычная вода. А вот Сьюрс... Я его с детства знаю. Пацаном он был большим засранцем и завистливой задницей. Не думаю, что с тех пор что-то изменилось. Натянул маску приличного парня, заработал уважение. Но прогнившее нутро навсегда гнилым останется. И однажды ни за какой маской его не спрячешь. От уверенных слов Дьют разливал колдовскую воду, Алии почему-то стало легче. Дьют так долго работал с отцом, что в семье считался своим, а в своих сомневаться очень больно. Точно предаешь их, и заодно себя. Алия сложила в папку все дедовы письма и заметки мастера Ирина. Еще раз и снова безрезультатно обыскала комнату, перекинула через плечо сумку и открыла протоку. «Проводи нас в больницу», — попросила она, удобнее перехватив водянистую лямку колдовского мешка. «Чем же вы, почтенный мастер, помешали преступнику? Неужели они ошиблись? И сыскник работал только на себя, и сам по себе. И преступник, как и в случае с остальными спящими, просто хотел уничтожить как можно больше улик. Мастер Ирин, и без того тощий, в мешке вообще почти ничего не весил. И как колдун, он должен пережить погружение в протоку. Обычные люди в ней моментально захлебывались, а колдунов хранил дар. И неважно, какой он, речной или песчаный, или пепельный. Надобно заодно к Фане заглянуть. На минутку. И просто так. Больше-то ее проведать некому. От знакомых островитян Алья слышала, что все островные одиночки. Трудно сходятся с людьми и редко создают семьи. Фана тоже не смогла победить свою натуру. Но это же не повод бросать ее в одиночестве. Дел, конечно, по горло, но хоть подушку быстро поправить и пару добрых слов сказать. А вот после... Нет, рано срывать маску с мастера Сьюрса. Пока рано. И доказательств почти нет. И гораздо важнее сейчас другое. Защитить два, вероятно, последних, артефакта, ключом к которым может быть Диют, как доверенное лицо отца, как последний из знающих о предателе. И заодно о дополнительных защитниках. И о месте их хранения. Не потому ли он увильнул от опроса под правдой в самом начале следствия? Боялся, что из него вытянут вообще всю правду? И об артефактах приюта тоже? Больница Алья провела полчаса. Сумбурно объясняла дежурному целителю свое появление современной разработкой сыскных колдунов лихоречия. Поручила мастера Ирина заботам лекарей и попросила пристроить к больному пару хороших колдунов, чтобы не сбежал. Навестила Фана и снова убедилась, глядя на трепещущие рыжие ресницы писательницы, что проклятие недолговечно и вот-вот спадет. И повторно проверила по капле крови местонахождение Дьюта, на сей раз над картой города. И смешанная с ручейком кровь отцовского помощника сразу же застыла кляксой на доме номер 4 по первой черной улице. Дьют дома. Пора навестить. И заодно проверить недавние наблюдения. Алья быстро отписалась маме. Все в порядке. Открыла протоку в больничном коридоре. Посмотрела на свое левое плечо и негромко попросила. «Проведи меня в сад Дьюта. Пожалуйста». Парень так усердно прячется, что может быть не в себе. Не приведи черное, жахнет по незваному гостю чем-нибудь особенным и затеет безобразную драку, не разобравшись, кто именно к нему нагрянул. Или, что хуже, сбежит по тому глубоководью протоки, которая ему подвластна, а Алии нет, и лови его потом. Дождь почти кончился, гром еще недовольно гремел, но уже не над крышами, а в горах. Гроза стремительно уходила из города. Ветер то налетал резкими хлесткими порывами, срывая с деревьев мокрую листву, то внезапно уже утихал. «Ну, спасибо, мастер Раде. Вовремя вы появились и рассказали о призрачном защитнике. Завтра приют оживет, и преступник снова выйдет на улицы города по своим злодейским делам». Алия спряталась от ледяной мороси под воздушным пологом и обошла дом. Ни звука, ни огонька светильника, а вот ставни заперты. Очень непредусмотрительно. Всем заинтересованным теперь понятно, что Дьют точно бывает дома. Если хорошо его знать, а в приюте все друг друга хорошо знают, нетрудно устроить западню. На крыльце образовалась внушительная лужа, в которой плавали мелкие рыжие листья. Но прежде чем переступить через нее и постучать в дверь, Алья разожгла яркий серебристый светильник и подняла его над головой. И сразу же заметила, как в единственном приоткрытом окне соседского дома любопытственно дрогнули занавески. «Да, и вас пора навестить, бабушка Эгия. Позже, всему свое время». Вместо привычного громкого стука дверной молоток издал тихий хрустальный звук, похожий на звон бокалов. Алия удивленно хмыкнула. Интересный выбор. Она помнила Дьюта серьезным и собранным, неразговорчивым и вечно погруженным в науку, да отцовские поручения. А он, оказывается, не чужд романтики. Дверь долго не открывалась, разносилась по дому, поднимаясь на второй этаж и спускаясь в подвал хрустальная трель. Дрожала, то и дело обнажая темное нутро комнаты, занавеска соседского окна. Над мокрой травой поднялся первый туманный дымок, слабый ветер путался в ветвях деревьев и пах сырой прелостью. В облачных просветах замелькала луна. «Давай, Дьют, все знают, что ты дома». Наконец, за дверью послышались осторожные шаги. Алия продрогла, устала ждать и решительно сказала: «Открывай, Дьют, не то взломаю защиту и зайду без приглашения. И допрошу без жалости. Это я, Альяра». Шаги настороженно замерли. «Я знаю об артефактах приюта». Алия повысила голос. «И об остальном. И о чем простым людям знать не следует. Давай поговорим. Мне всего лишь нужно вычеркнуть тебя из списка подозреваемых. Или закрепить в нем доказательно». Замок щелкнул, но дверь не отворилась. А шаги поспешили удалиться. Алия толкнула дверь, переступила через порог и едва не споткнулась от внезапного видения. Защитник что-то наколдовал, и она на мгновение уподобилась призраку и пронеслась по всему дому от подвала до чердака. И всюду, в каждой комнате, коридорах и даже во входной двери увидела хитро воткнутые в стены сияющие призрачно-голубым щепки. Да дом нашпигован следящими артефактами, причем явно необычными, с примесью древнего колдовства. А единственное место, где не было ни одной щепки — чердак. И именно туда сейчас торопливо направлялся Дьют. Получается, следящие артефакты чужие? Алия вернулась в себя, оперлась о стену и выдохнула. Оглянулась на дверь. Восстановила мысли на план дома с местоположением артефактов. Вспомнила о заинтересованно приоткрытой занавеске. И наметки простейшего плана появились сами собой. Она не всегда понимала, какие вопросы задавать свидетелям и о чем спрашивать в первую очередь. Как без воздействия одной лишь хитроумностью вытягивать из них нужные сведения. А чтобы задать дополнительные вопросы, ей требовалось время. Обдумать полученные сведения, полистать заметки, поискать неточности. Но вот что она умела делать с детства, особенно благодаря деду, так это ставить капканы, которые крайне редко не срабатывали, и из которых, без потери крови и или конечности, еще никто не выбирался. Она не сыскник, она сыскная колдунья. И вот теперь-то, наконец-то, начинается этап непосредственно ее работы. Уничтожать или закрывать пологом артефакты поздно. Тот, кто сейчас сидит перед черной зеркальной лужей, уже все увидел и услышал. Прятаться на чердаке недальновидно. Наблюдатель поймет, что ей известно о слежке, и проверит каждое подслушанное слово. Дьют же не избавился от артефактов. Почему? Раз сейчас бежал на чердак, то знал о них, но не хотел, чтобы это понял следящий, чтобы можно было лить в его уши грязную воду и выдавать ее за чистую, за правду. Грех не повторить этот прием. Дьют потоптался на чердаке, погремел там ставнями, и его шаги снова раздались на лестнице. Второй этаж, первый. Заходи быстрее. Дьют выглянул из коридора. И на чердак давай. У меня там зеркало всех дорог. Я не могу долго от него отходить. Подвалы-то, говорят, грабят. Опытную пришлось перенести наверх. И гроза кончается. Преступник может в любой момент рвануть из города. И подмигнул. А орлиный глаз вы тоже запустили? Алия понадеялась, что верно поняла намек. Дьют одобрительно улыбнулся уголками губ и снова подмигнул. Само собой, протоки у меня во втором зеркале. Мы придумали, как питать глаз от фонтана. И наши силы ему не нужны. Пока. От фонтана он будет работать примерно с неделю. Больше нельзя иссушить нашего последнего защитника. А вот когда-то придется впрягаться уже всем нам». Опять подмигнул и исчез в коридоре. Шаги торопливо затопали по лестнице. Алия разулась, оставила пальто с шарфом на вешалке и поднялась по сумрачным лестницам на чердак, где, что характерно, не было никаких зеркал. Под скошенной крышей с большими окнами стояли лишь рабочий стол с чайными принадлежностями, стул, диванчик с пледом и подушками, открытый сундук со старыми книгами. У зашторенных окон плавал с десяток мелких золотистых светильников. «Садись куда хочешь». Дьют плюхнулся на диван. «Честно говоря, я думал, ты раньше придешь. Если бы ты не изъял свои дела из всех архивов, мы бы нашли тебя еще вчера», — заметила Алия и села за стол. «А я не хотел, чтобы меня находили вы», — возразил Дьют. «Сейчас это «мы» крайне опасно. А у тебя подсказка всегда была под рукой. И десяток дел, и сотни мыслей о ближайшей тысяче дел», — проворчала она, открыла сумку и вытащила оттуда папку. «Ну, извини», — отцовский помощник развел руками. «Заснуть вместе с остальными в мои планы не входило. И сейчас тоже не входит». «А придется». Но вслух Алия этого не произнесла. Дьют улыбался. А сам весь, как напряженная струна. Того и гляди, рванет прочь, ближайшей же протокой в чем есть. В домашней рубахе, штанах и халате. Да и протока уже под рукой. Вернее, под босой ногой. Черная лужа вытекала из-под дивана и маслянисто поблескивала. «Если ты сейчас сбежишь, это будет признанием вины», предупредила Алия, раскладывая пищевые принадлежности. «У нас есть несколько косвенных доказательств твоего участия в этом деле. И участие отрицательного». Дьют хмуро глянул на нее из-под взлохмоченных светлых кудрей. В темно-синих глазах замерла настороженность и капля колдовства, как в чернильной луже под его ногами. «Обвинять будешь?» Он подобрался. «Нет, спрашивай для начала». Алия вытащила из папки чистые листы и удивилась. «Почему так подрагивают руки? Если это не страх, то надо для начала обсохнуть. Юбка промокла еще в первой протоке. Чулки тоже». Дьют тихо фыркнул и обнялся с подушкой. Алия осторожно потрогала горячий чайник и обнаружила на подносе две небольшие чашечки. Одну в потеках, вторую для гостя. «Есть хочешь?» — вдруг спросил Дьют. Мама заставила поесть. Алия налила чай. «Но спасибо». Он кивнул, отвел глаза и тихо поинтересовался. «Отец как?» «Не зря стыдиться. Ему рядом быть положено». «Уже лучше». Алия плюхнула в чашку ложку меда, а на свои колени согревающее заклятие. «Это не воздействие, это проклятие. И почему-то мне кажется, ты о нем знаешь». «Не то не сидел бы здесь, где тебя даже по крови деда не отыскать». «Занудой была, занудой и осталась». Поморщился Дьют. «Да, знаю. Да, сижу. Да, здесь усиленная защита, которая, как колдовской мешок, делает человека несуществующим. И опять да, это опасная штука и ведет к истощению. Но жизнь мне дороже дара. А тебе?» «Сам такой». Она глотнула чаю, горького даже с медом, зато очень согревающего. Дьют снова усмехнулся и даже немного расслабился. «Ладно, не будем вспоминать детские обиды и разногласия. Я весь внимание». Алия глянула на него искоса. Худые небритые щеки, круги под глазами, которые Дьют слегка таращил, как невыспавшийся человек. Волосы колтуном, халат явно большеват, с недавнего времени. Не только сыскникам эта неделя далась тяжело. Она быстро допила чай, разожгла заклятие правды и устроила снежно-белый клубок на краю стола. Взгляд Юта сразу стал обреченным. «Заметила, да?» Он крепче обнял подушку. «Не я», — с сожалением отозвалась Али, выливая на пустой лист колдовские чернила. Приезжий мастер заметил. А потом дед. Ты увильнул от правды. Воздействие? Нет. Просто зубы колдунам заговаривал. Дьют качнул головой. Они находились в глубоком шоке. И я этим гнусно воспользовался. Наврал, что дико занят, наплел какой-то ерунды про мастера Шьяна и еще чем-то отвлек. Не помню. Они сами обо мне забыли, и никто не предложил проверку. Гнусно наврал и что-то наплел. Алия взяла перо. Эти слова «гнусно» и заговорил зубы с ним не вязались никак. Дьют был до отвращения прямолинейным и безобразно честным. Девчонки говорили, что поэтому с ним никто не хочет встречаться. Никогда ничего хорошего не скажет. Только правду. Ну и потому, что он уже женат. На науке. Начнем с главного. Алия внимательно посмотрела на отцовского помощника. «Ты причастен к смерти мастера Шьяна?» «Нет», — отрезал Дьют. «Правда? А к нападению на него?» Зашла с другой стороны Алия. «Колдунов-то на обходной дороге было двое?» «Нет». «Правда?» «Зама мастера Шьяна ты проклинал?» «Нет». И укоризненный взгляд. Алия выразительно подняла брови, мол, «терпи, так надо», и записала свои вопросы и ответы Дьюта. «Ты имеешь отношение к нападениям на Фана и мастера Жьюса?» Отцовский помощник поджал губы, посопел, что-то обдумал и решительно ответил. «Нет, но мои следы в местах нападения наверняка есть, да?» «Есть», — Алия кивнула. «Почему?» «Никто не хочет воспитывать себе помощников», — пояснил Дьют. «Вот старики скидывают на меня всю мелкую работу. Мастер Шьян этим тоже вовсю пользовался. А я не отказывался и готовил склянки всем четверым. Мне такая тупая монотонная работа думать помогает. Несколько заклятий за склянками изобрел». «Да», и дед уверенно сообщил, что следы Дьюта — вода, да простейшая работа над склянками. «Ну что ж, зачем ты увильнул от всеобщей проверки на правде?» Алия отложила перо. «Потому что тебе нужны артефакты?» «Тоже нужны», — поправил Дьют. «Так и запиши. Тоже нужны. Я не единственный охотник на каменных орлов в нашей долине». «Зачем?» — она склонила голову на бок. Дьют раздраженно фыркнул. «Дурак, потому что несколько лет назад пообещал твоему отцу присматривать за всеми артефактами колдовского ведомства». Али почудился подвох, и она уточнила. «Почему тогда дурак?» «Да потому что в колдовском ведомстве всех артефактов не было». Помрачнел Дьют. «Мастер Шьян хранил в своем личном тайнике подделки».